Он взбежал по ступенькам, сел у окна, спросил черного кофе и рассеянно положил в него сахар, думая о Фламбо. Он считал себя не глупее Фламбо и был прав, но он прекрасно понимал все невыгоды своего положения. «Преступник — творец, сыщик — критик», — сказал он сам себе, поднес чашку кофе к губам и быстро опустил. В кофе была соль. Он ошеломленно посмотрел на сосуд, из которого брал серебристые крупинки. Это была сахарница. Тогда он посмотрел, нет ли где солонки. На столе стояли две, полные доверху. Он попробовал, в них был сахар. Тогда он окинул внезапно вспыхнувшим взором ресторан. Все было опрятно и приветливо, если не считать жирного темного пятна на светлых обоях. Валентен кликнул лакея. А растрепанный, заспанный, лакей подошел к столику, и сыщик, ценивший простую незамысловатую шутку, предложил ему попробовать сахар из сахарницы и сказать, соответствует ли он репутации заведения. Лакей попробовал, охнул и остолбенел. «Вы что, всегда шутите так тонко?» — сказал Валентен. Когда ирония дошла до лакея, он вдруг захлебнулся словами. «Я вот что думаю!» — затараторил он. «Я думаю, это те священники!» «Какие священники?» «Те двое, которые стену супом облили!» «Облили стену супом?» — переспросил Валентен, думая, что он ослышался. «Да вот, вот, взяли и плеснули. Совсем рано. Мы только шторы подняли. Зашли к нам тут два священника и заказали бульон. Люди вроде бы тихие, приличные. Потом Высокий расплатился и ушел, а второй возился с какими-то свертками, какой-то он такой был неповоротливый. Потом тоже пошел к дверям и вдруг схватил чашку и вылил суп на стену. Убыток небольшой, но ведь какая же наглость! Я побежал был за ними, да не догнал. Они свернули за угол налево, а там площадь». Валентен уже вскочил, надел шляпу и стиснул трость. Он понял. Во тьме неведения надо идти туда, куда направляет первый указатель, каким бы странным он ни был. Еще не упали на стол монеты, еще не хлопнула стеклянная дверь, а сыщик уже вихрем слетел по крутым ступенькам, завернул за угол и бежал по улице. За углом налево он пересек небольшую площадь и бросил стоявшему полисмену. «Срочное дело, констебль. Не видели двух патеров?» Полисмен засмеялся басом. «Видел, — сказал он, — если хотите знать, сэр, один был пьяный. Он стал посреди дороги, и куда они пошли?» «Сели в умнибус из этих желтых, которые идут к Хэмпстедскому лугу». Валентен вынул свою карточку, сказал: «Пришлите двоих, пусть идут за мной», и стремительно ринулся вперед. Через минуту к нему присоединились инспектор и человек в штатском. «Итак, сэр, — важно начал инспектор, — чем мы можем...» Валентен выбросил вперед трость. «Я вам отвечу: на империале вон того омнибуса». Когда все трое, тяжело дыша, уселись на верхушке желтого омнибуса, инспектор сказал: «В такси мы доехали бы в 4 раза быстрее, сэр». «Конечно, — сказал Валентен, — если б только мы знали, куда едем». «А куда мы едем, сэр? — ошарашенно спросил инспектор. Валентен задумчиво произнес: «Когда вы знаете, что делает преступник, забегайте вперед. А если вы только гадаете, то идите за ним, не обгоняйте его. Тогда вы увидите то, что он видел, и сделаете то, что он сделал. Нам остается только одно — подмечать все странное». «Да, но в каком именно роде, сэр?» — спросил инспектор. «Да в любом!» — сказал Валентен и надолго замолчал. Желтый омнибус полз по северной части Лондона. Казалось, прошли часы, а длинные улицы северных кварталов все вытягивались одна за другой, словно колено какой-то жуткой подзорной трубы. Впереди сгущался холодный сумрак, но сыщик молчал и не двигался, пристально вглядываясь в улицы, мелькавшие мимо. Полицейские уже клевали носом. Вдруг они очнулись. Валентен вскочил, схватил их за плечи и крикнул кучеру, чтобы тот остановился. Скатившись в полном смятении по ступенькам омнибуса, полицейские увидели, что Валентен победоносно указывает тростью на сверкающее окно большого, как дворец, отеля. Здесь был обеденный зал ресторана. Все окна в доме были из матового узорного стекла, но в середине этого окна, словно звезда во льду, зияла дырка. «Вот!» — воскликнул Валентен. «Разбитое окно! Вот он, ключ!» «Какое окно? Какой ключ, сэр?» — рассердился инспектор. «Чем вы докажете, что это связано с ними?» От злости Валентен чуть не сломал свою бамбуковую трость. «Чем докажу? Скорее всего, это никак не связано. Но что же нам остается делать? Нам нужно хвататься за любую самую невероятную случайность или идти спать». Он ворвался в ресторан, за ним вошли полисмены.